Победа Пхимасены. Все родичи Кичики с плачем всеобщим пришли и склонились в тоске над усопшим. Подобен он был, все увидели в страхе, ножом изуродованной черепахи. Затем выносить его стали наружу, чтоб почесть воздать погребальную мужу. Тогда, совершая обряд похоронный, служанку увидели возле колонны, вскричали: «Всей смерти она виновата, убить ее надо, исчадье разврата. Нет, с Кичикой вместе сожжем ее лучше, пусть близостью с ней насладится могучий. Хотим ее сжечь», — обратились к Верате, — «повинна она в нашей тяжкой утрате. Согласен?» И царь разрешил недостойным: «Пусть быстро сожгут ее вместе с покойным». Толпа, на мгновенье оставив останки, крича, подступила к дрожащей служанке. Связали красавицу с дивным сложением, пошли, чтобы дело закончить сожжением. Тогда, уносимая злобной толпою, к мужьям обратилась царица с мольбою: «Гандхарвы, ужель я покинута вами? Влекут меня родичи Кичики в пламя. Гандхарвы, чьи стрелы блестят, как зорницы, и грому подобно гремят колесницы, услышьте! Жена вас о помощи просит, в костер меня род Сутапутры уносит». Вскочил Пхимасена с обличием грозным, он внял всей душою тем жалобам слезным, вскричал: «О, Сайрандхри, бояться не надо, иду я, защита твоя и отрада». Одежды сменил он, и в ярком наряде он выскочил, чтобы помочь Драупаде. Из хода Пхима побежал потайного, взволнованный, вала достиг крепостного, и дерево с корнем он вырвал из вала, помчался туда, где толпа бушевала. То дерево поднял он вместе с листвою, бог смерти, казалось, грозит булавою. Народичи Кичики с бешенством гнева длиной в 10 в яма обрушил он древо. На землю упали деревья и люди, сплетаясь в единой низвергнутой груди. Их так устрашил полубог разъяренный, что быстро прервали обряд похоронный. Увидев, земля под Гандхарвой трясется, весь род, собиравшийся сжечь полководца, воскликнул: «Свирепость Гандхарвы измерьте! Он яме подобен, властителю смерти! Отпустим служанку, жену полубога, да сразу развеются страх и тревога». Бога. Свободу вернули они Драупаде и ринулись в город спасения ради. Воитель ударил их древом с листвою, как Индра стрелою своей громовою, 105 из бегущих легли без движения. Сказал он супруге слова утешения: «О, робкая, видишь, убиты злодеи! Не бойся, домой возвратись поскорее, на кухню пойду я дорогой другою. 105 уничтожил он мощной рукою. Казалось, в лесу повалились деревья и кровоточили на месте корчевья. 105 полегли, неподвижный, безгласный, и был 106-м Сутапутра всевластный. 105 полегли от единого взмаха, и люди замолкли, исполнены страха. Явились к царю потрясенные слуги. «Гандхарвой убиты!» — сказали в испуге сородичи Кичики, 100 или более, как будто на камне рассыпалась в поле гора, что ударом расколота грома. А это Сайрандхри, наверное, дома. Но гибель над городом нашим нависла, с гандхарвами грозными биться нет смысла. Жена их, Сайрандхри, предмет вожделенья, мужчин доведет она до исступления. Подумай, как с ней поступить, ибо вскоре державе твоей причинит она горе. Вирата велел: «Похороним с почетом сородичей мертвого Кичики счетом 105, да сгорят, как и надо мужчинам, они на костре погребальном едином в своих драгоценных камнях с благовоньем. Когда же мы наших друзей похороним? Да скажет красивой служанке царица: наш царь от гандхарвов погибнуть боится. Иди куда хочешь дорогой своею, я сам это слово сказать ей не смею. Гандхарвов страшусь я, а скажет царица, так разве на женщину будут сердиться?» Избавясь от смерти, с весельем во взгляде, меж тем направлялась домой Драупади, как лань, что от тигра умчаться сумела, омыла царица одежду и тело. Завидев гандхарвов жену молодую, пред ней разбегалась толпа в рассыпную. Глаза закрывались от страха у многих, иные в смятенье тряслись на дорогах. Царевна Панчалов пришла к Пхимасене, сказала, как цвет улыбаясь весенний и взглядами слово свое объясняя: «Властитель гандхарвов, тобой спасеная, мужья твои, — ей отвечал Пхимасена, — везде исполняют свой долг неизменно». Вот Арджуна, завоеватель добычи, нарядной гурьбой окруженный девичьей, из дома для танцев пришел грознолицый, сказали царевне его ученицы: «О, счастье, Сайрандхри, свободна ты снова, спаслась ты от родичей Кичики злого!» Спросил Брихонада: «Сайрандхри, поведай, о, как от злодеев ушла ты с победой!» Она: «Брихонада, тебе что за дело, да бедной служанки? Ты пляшешь умело, без горя на женской живешь половине. Что можешь ты знать о страданиях рабыни? Вопрос ты мне задал, плясун, для того ли, чтоб высмеять все мои муки и боли? А тот, посмотри, я сравнялся с животным, но мукам не внемлюль твоим несчетным. Не ведая страха, сияя, как вешний цветник, Драупади явилась к судешне. «Иди, куда хочешь», — сказала царица, «за тем, что Вирата гандхарвов боится. А ты так красива, о, тонкая, встань, что всюду рождаешь ты сотни желаний. Сайрандхри, я скоро уйду без возврата. 13 лишь дней, да потерпит Вирата. Меня унесут полубоги от сели, а к вам возвратятся покой и веселье».